эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитрий Бартосик, мы выправляемся на православную Наравлянщину у католицкую вёску Грушевку. О Боже, мой Боже, шо робиться в свете, немає спокою не те. Ми так розхожуєм, а ми тихі не маєм. Не ради богатствам своїм. Вязковые бабулі спяваюць рэлігійны гімн на дзіўнай амаль чыстай украінскай мове. Гэта жыхары вёскі Грушаўкі сабраліся на вячоркі. Клічуць іх Юзефа, Антаніна і Ева. Яны каталічкі ў невядома ўжо якім пакаленні, як і ўсе іх аднавяскоўцы. У 17 стагоддзі гэты край тэрытарыяльна належаў да кароны, а ўладарылі ім польскія магнаты, якія распаўсюдзілі на традыцыйна праваслаўных абшарах каталіцызм. І гэтую веру не выбілі за стагоддзі ні імперскія, ні савецкія ўлады. У сярэдзіне 90-х тут паўстаў мураваны касцёл Божае міласэрнасці, які ашляхеціў сілюэт і надаў вёсцы еўрапейскі выгляд. Касцёлам старая сялянка з цудоўным імем Ева Адамаўна чакае прыезду ксяндза. Строили костёл сами руками. Только ксёнд командовал уже, чтобы цеглу подозрить, да все. А как молились за советами, когда костёла не было в 70-е годы, какие 60-е? Как? Це? А тогда у хата собирались. Yeah. О, по Житомире ездили, ну, по Пинску ездили. О, а хата собирались, где приедет старшина, да сати выгоняет, yeah. Да книжки отбирает. До размовы долучается высокий старец Леонид Витковский. А есть где молиться-то зараз вам? О, костёл у нас большой. Костёл? Ой, ой, костёл, костёл. А як вы молились в 60-е, 70-е годы, коли костёла не было? Не было. У хате помолился Богу, да и всё. Не было костёла. А куда ходили молиться? А никуда, но... куда ж мы не везли. Я молился был, так у Юровича костёл был, так матка моя уже крестила, я аж у Юровичах. 85-гадовы Леонід – ветэран Другой сусветнай. Вайну скончыў у Нямеччыне. А 44-м, 1 июня, забралі. Уже моя дивізія у бой пошла, моя дивізія. І ви воювали в берлінскай операції? Дійшов я аж до Ельби. Та американським ся встрився був. Як вам зараз-то живеться? От квартири не дали, ось. Писав я туди, у Чорнобилі, у ми, нітка звірява. А де ви хотіли квартиру? На Ровлі, на старості, ніяк вже. А жінка больна, 29-го года. Отако ходить того спала чоловік я. Ще не писав і не дали. Вже з полкома прислав бумагу, що не положено каже, ні. Вам не кривдно? Обідно, чому це не я так же воював. І 4 бати погибла. 24 бати, а я 5. Остався. Вёска належала граф'ям Горватам. Жонка апошняга ўладальніка абшараў, Францішка, паставіла ў вёсцы крыж з касцяным распяццем. Крыж ацалеў праз усе віхуры мінулага стагоддзя і нават не згарэў, калі Грушаўку палілі немцы ў 43-м. Толькі распяцце паламалася на некалькі часцін, што дадае помніку драматызму. Старажыл Грушаўкі, 75-гадовы Пётр, памятае той пажар. А вы не помните, за что и як спалили Грушаўку? У Рэме партизаны же ойно стояли, тие стуль стреляют, а немцы вот тюсь. И вот они по горе там стояли немцы, а партизаны за речки. Так получилось, что, значит, партизаны тут. Грушаўка была партизанской вёской? Ну, я, да. А некоторые так служили, знаешь, народу всякий. Служили в полиции? Да, что они допалили, так сами я ходили, да подпаливали, свои люди, еще поставались. Все палили, і сараї, і все, чисто людей не чіпали. Людей не чіпали. Але больш крыўдаў у старога не на немцаў з паліцаямі і не на ваеннае ліхалецце, а на сённяшні дзень. Хоць робілі дзень і ноч, от гіма до гіма. А што такое? У 6 устаєш, у 12 лягаєш. І кробів, як усім треба буде. Родина не забудет вас. А сьогодні 31 сезон тільки на комбайні проробив. Но родина не забыла, хоть пенсию-то платит. Ну так пенсию-то я. Что уже пенсии не дали, хочешь ты? Дойде до того, мабуть, что пенсии не дали. Вот те, кто не робил, те получают одинаково. Тим, кто и робил. Столько мне наград, дипломов, а похвальные грамоты, писем, благодарств. И сегодня я никакой не льготы, ничего, хотя бы за какие свечи, дрова, чи что. Кто может это разъяснить? Переночевал хорошо, переднювал, сиди туди, знову ночи где-то. Встал, тоже добрый. А телевизор ты, ну что ж там, так в одній рекламе. У эфире «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Грушевку, что на Полессе. Болоте было таким притягальным, как бы чтоб фольклор сиганула. Люди шановали болото, бо оно и кормило, и лечило их. Як кажуть у приказках, як покосим вероги, то сена пороги. Як покосим болоты и реки, покормим и стрехи. Тому кожная жаба свое болото хвалит. Эколог Вячеслав Ракович у передачи «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида» разважает про вечное и сегодняшнее разумение белорусами таких моральных категорий, как годность, стиплость, нахабство, зазнайство. Эфиры «Радио Свобода» мы протягиваем подорожжа на Полессе у вёску Грушевку. Я не змог растлумачыць, чаму забралі льготы ў старых сялянаў, якія прымалі ўдзел у ліквідацыі Чарнобыльскай аварыі, працавалі ў 30-кіламетровай зоне вясной і летам 86-га. А мой наступны суразмоўца, дык увогуле двойчы ліквідатар, Зыгмунд Маліноўскі два разы падвяргаўся радыяцыйнай атацы. Падчас выпрабавання атамнай бомбы ў 1954-м і ў 1986-м. Это да. Вы, отрымливается, два раза ликвидатор. Да. Двойче ликвидатор. Да. Слушайте, а хоть некие за это... За это мы ничего не получаем. Ничего. И год никаких. Плачу за воду полную, за газ полный, за все, за свет полный, все. Ничего. Не знаю, почему это так. А зараз вам як? При новой радиации? Вроде как одинаково. Ну, я, конечно, трошечки не кидаю чарочку. Может, я не идиот, может, я уже и еду подал. Так, а если после чарочки, когда и закурить? Закурить, так я это, я думаю, закурить и ночью. Кольки вы курите цигарет? 20. 20 сигарет в день и чарочку. Вот да. Лепший рецепт, как бы два раза пережить радиацию и дожить до 76 годов. 20 сигарет в день и чарочку. Давайте закурим. А подчас Чернобыля вы что робили? Я на тракторе работал и ездил у 30-километровую зону. Возил сено, солому, косил там, вот гроб. Вот такую работу там я исполнял. Пенсии не добавляют. Вот. Ничего, то как я льготы никакие не дают вам, ну кто такое? Обидно, конечно, мне. Обидно, что я. А если вы мне что-то помогли, это другой вопрос. Обидно, а то писали что-нибудь такое. Таком... Ну вот пишем, в Беларуси все залежит от одного человека. От какого? А вы догадаетесь с одного раза? А Лукашенко. Угадали. На одном из грушевских подворков я познакомился с новыми грушевцами. Кудрат и Хаддя Закировы ускопывали свой город. У Беларусь эта таджикская семья трапила невыпадково. И вы приехали из Таджикистана. А что вас примусило покинуть родину? Было у нас тоже после распада Союза, там, гражданская война. Оппозиция в 92-м году. Ну, после распада Союза. Что вы можете сказать про свою новую родину? Уже можно гражданство нам получать. Работаем. Я работал 10 лет главным за техником. Сейчас за техник на участке. Колхозы присоединили. Жена моя тут 10-11 лет коров доила. Она коров доила. Сейчас она на пенсии, как много детей. Да. А сколько детей у вас? Шестеро. Шестеро. Школу закончили, все нас знают, уважают, мы уважаем. Дружно живем. Все там жили, в Таджикистане, наши соседи белорусы были. А чему вы выбрали именно Беларусь? Наши вот хлопцы, когда Чернобыль был у вас, тут служили, например. Во время Чернобыля. В армию, сейчас... например. Вот, например, мой батька тут на 45-м году он служил. Второй был по инвалидам. Короче, тут уже вторая родина. Але вернемся до наших певунняў. На моё пытанне пра мову імшы гаваркая тётка Юзефа красамоўна патлумачыла, чаму тут не моляцца па-беларуску. Ніяк язык не вернецца, понимаете? Ніяк. Так. Вот уже в Адыском деревне Киорбе. Свою мони на диалекте там говорят. Они на нас кажут цыкалки, а мы не можем на них. Гукалки кажем, да ніяк не можем з ім. Цыкалки і гукалки? Да, ну ву, вони все кажут, ву. А мы больше крайне цыкаем. Ну нам красиво так говорить, нам легко. Ну де мене бываем, нас все понимает прекрасно. Той старый крыш стоит на подворку старой прыгажуни Антонины Журавской. Так, что это за крыш такие? Вы можете... Да колишний, мамочка, колись парень ездил, да уже становил свои крыжи. И кольки годов к этому крыжу? Уже мамка мне 85, а до моей эры. Приезжала пани с паном. Приїжджали по деревні, говорити ти. Ну, так вони тут поставили крестити. Поставили крест і сказали, вона офірує цей крест на цю деревню, щоб ніколи на ньому не було. Поки він буде стояти, не буде ніякого від Бога, ніякого вже ні градом збивати, нічого. У нас ніколи нікуди не збив градом, ні вітер не знес хати, нічого. Криш оберег. Оберег такий. Він так і зараз в нас стоїть, бачите, трошки подогнів. Так люди його поновлять, подрежуть, де поставлять, і знову він стоїть. Там крест вішає. На офіару, люди моляться вже. Та вони ти говорять, то так крест у нас і стоїть. А вже... до його було ніяке таке святое ставлення? Люди ходили до його там? Ой, скільки люду було! Сколько доспевали коло костела, идем кругом деревни. И спевают, идут кругом, где крыш стоит, становились это мужчине, женщине трещала земля. Так красиво спевали все, не дай Господь милый. И по той бокречке крыш стоял, так через речку только брели и спевали. У эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся у палескую вёску Грушаўку. До новых падарожжаў. З вами был Змітер Бартосік.